Ей вдруг сделалось ясно, что, отказавшись ради эфемерного чувства любви от воли, она в то же время предала Божий образ и навлекла на себя Божью клятву, которая не перестанет тяготеть над нею не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-нибудь чудом не выкупится. Стало быть, отныне все заветнейшие мечты ее жизни должны быть устремлены к этому выкупу. И вопрос заключался лишь в том, каким путем это чудо устроить. Самым естественным выходом представлялся следующий – нести рабское иго лишь настолько, чтобы уступать исключительно насилию. Отчасти она уже выполнила эту задачу, отказавшись явиться к господам добровольно. Теперь точно так же предстоит ей поступить, ежели господа вздумают ее заставлять господскую работу работать. Не станет она работать. Не станет. Даже если ее истязать будут, она и истязанье примет ради изведения души своей из тьмы, в которую погрузила ее клятва. Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала вперед, но решимости у нее хватит. Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем, неизвестно, но во всяком случае Павел подозревал, что в уме ее зреет какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предвещает ничего доброго. Естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры. «Не стану я господскую работу работать, не поклонюсь господам», — твердила Мавруша. «Я вольная». «Какая же ты вольная, коль за крепостным замужем? Такая же крепостная, как и прочие», — убеждал ее муж. «Нет, я природная вольная, вольную родилась, вольную и умру, не стану на господ работать». «Да ведь печешь же ты хлебы, хоть и легкая эта работа, а все-таки господская». «И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил, попеки да попеки, а я тебя, дура, послушалась. Буду печь одни просвиры для церкви Божьей». «А ежели барыня отстегать тебя велит?» «И пускай, пускай, как хотят тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут, я воле своей не отдам». И действительно, в одну из пятниц ключница доложила матушке, что Мавруша не пришла за мукой. «Вот еще что за моды такие!» — вспылила матушка. «Не знаю, — говорит, — не слуга я вашим господам, я вольная». «А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и Аболтуса мужа, кстати, позвать». Предсказание Павла сбылось. Маврушу высекли, но на первый раз поступили по-отечески. Наказывали не на конюшне, а в девичьи, и сечь заставили самого Павла. Когда экзекуция кончилась, она встала с скамейки, поклонилась мужу в ноги и тихо произнесла: «Спасибо за науку». Но хлебов все-таки более не пекла. С этих пор она затосковала. К прежней, сокрушавшей ее боли, прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так легко решившийся исполнить господское приказание. По мнению ее, он обязан был всякую муку принять, но ни в каком случае не прикасаться лозой к ее телу. «Срамник ты», — сказала она, когда они воротились в свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их жизни наступил бесповоротный конец. Целые дни молча проводила Мавруша в каморке и не только не садилась около мужа во время его работы, но на все его вопросы отвечала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в будущем не предвиделось, даже представить себе Павел не мог, чем все это кончится. Попытался было он попросить барина вступиться за него, но отец по обыкновению уклонился. «Рабы вы», — ответил он, — «и должны, яко рабы, господам повиноваться». «Это так точно, — пробовал возразить Павел. «Но ежели такой случай вышел?» «Никакого случая нет. Просто с жиру беситесь. А, впрочем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь. Ничего я не знаю. Ступай. Проси барыню, коли что». Матушка, между тем, каждодневно справлялась, продолжает ли Мавруша стоять на своем, и получала в ответ, что продолжает. Тогда вышло крутое решение — месячины непокорным рабам не выдавать и продовольствовать их наряду с другими дворовыми в застольной. Но Мавруша и тут оказала сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную добровольно не пойдет. «Да ведь захочет же она жрать!» — удивилась матушка. «Не знаю. Говорит, ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду». «Врет, лиходейка! Голод не тетка, будет жрать! Видите, в застольную!» Но Мавруша не лгала. 2 дня сряду сидела она, не евши, и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокоилась и призвала Павла. «Да что она у тебя, порченная, что ли?» — спросила она. «Не знаю, сударыня, хворая, стало быть». «Хворые-то смирно сидят, не бунтуют?» «Нет, она не хворая, а просто фардыбака. Дворянку разыгрывает из себя». «С чего бы, кажется?» «Насквозь я ее мерзавку вижу, да и тебя, тихоня, берегись. Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет в солдата отдам. Что, Люба?» «Отпустите нас, сударыня, я и за себя, и за нее оброк заплачу». «Ни за что, даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу, сгною в Малиновцы. Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую». Но все это был только разговор, а нужно было какой-нибудь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка в помещичьей своей практике не встречала и потому находилась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было допущено на первых порах по водворении последней в господской усадьбе. Но она зашла уж так далеко в своих угрозах, что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на фардыбаку, скажут, и мы будем, склавши ручки, сидеть. Нет, надо во что бы то ни стало сокрушить упорную лиходейку. Надо, чтоб все осязательно поняли, что господская власть — не праздное слово. И тем не менее, все-таки пришлось, в конце концов, отступить.